Глава 19. В это воскресенье нас своим визитом снова порадовал капитан Бойко. И приехал он не один, а со священником. До этого мой взвод наставлялся на путь истинный, приезжавшим из соседнего полка отцом Арестом, который очень напоминал мне представителей церкви в крутые 90-е. Приедет на воскресный молебен, уже причастившись как следует, пробубнит все положенное по случаю, развернется и поминай, как звали. У солдат отношение к нему было соответствующее. В принципе, меня это устраивало. Чем меньше людей знает о нас и лезет в наши дела, тем меньше разговоров будет ходить, обрастая слухами и небылицами. Все утро я добросовестно отдыхал от трудов ратных. Но как это повелось в армии со времен Петра Алексеевича, отдых состоял в смене вида деятельности. Поэтому сидел и сражался с самым неистребимым противником – служебным делопроизводством. Вооружившись пером, которым, к сожалению, владел хуже, чем ножом, я в который раз пытался пробиться сквозь врожденную патологическую скупость интендантов и обосновать необходимость дополнительных комплектов обмундирования, обеспечения мылом и усиленным питанием своего подразделения. Про оружие и боеприпасы я вообще молчу. Понадобилось личное распоряжение командующего с подачи капитана Бойко, чтобы эти скряги и крохоборы выделили нам 2 ящика трофейных винтовочных патронов. И еще возмущались таким расточительством. Ослики тупые. Хотя для интендантства и высшего командного состава, во всяком случае отдельных его представителей, это типично характерная черта. Тогда же Валерий Антонович рассказал аналогичный случай времен русско-японской войны. Когда на рапорте начальника отряда подлодок о выдаче французских свечей зажигания к двигателям каким-то шибко умным адмиралом была начертана резолюция «Достаточно 2 фунтов казенных стеариновых». Сквозь открытое окно раздался шум приближающегося автомобиля, а чуть позже послышалась легкая суета на входе, обычно свидетельствующая о явлении высокого начальства. Однако отсутствие обязательного для такого случая зверообразного рева дежурного «Смирно!» и следующего за ним раскатистого рапорта «Ваше превосходительство!» позволило несколько расслабиться и вернуться к ненавистной бумажной тягомотине. Путаясь в казуистике казенных оборотов, я проигнорировал звук шагов по лестнице, тем более что он не сопровождался позвякиванием шпор. Поэтому неожиданно раздавшиеся слова «Мир дому сему» заставили меня буквально подпрыгнуть на стуле. Передо мной стоял невысокий, чуть полноватый, с прямо-таки шикарной седой бородой и шевелюрой батюшка, на вид годков за 60. Поотечески улыбаясь и давая мне время прийти в себя, хорошо поставленным басом он представился. «Я иеромонах Александр Завьялов». «Ого, а батюшка-то непростой. Фиолетовое облачение, кажется, просто так не носилось, а разрешалось за какие-то заслуги. Ладно, придет время, узнаем». «А это наш герой, организовавший последнее дело». Присоединяется к разговору капитан Бойко, как всегда незаметно, по-кошачьи, вошедший в комнату. «Здравствуйте, Денис Анатольевич. Решил вот проведать вас, посмотреть, чем занимаетесь». «Всегда рад, Валерий Антонович. Вверенные под мою команду нижние чины в данный момент находятся в казарме. Ждут команды строиться на молебен». «Вот ваш новый священник, дивизионный благочинный отец Александр. Он согласился подменить отца Ареста. На то время, пока отец Арест не исполнит епитимию, наложенную на него протопресвитером, «Да не освободиться от греха винопития!» — ракочет новый батюшка, усмехаясь в бороду. «А это дело не быстрое!» «Строить взвод на богослужение, отец Александр?» «Сделайте милость, господин прапорщик! Небось, рассупонились лежебоки! Минут пять собираться будут!» Басит монах, испытывающий, поглядывая на меня. «А вот и нет, отче! Здесь, как я понял, все делается очень быстро», — поясняет Бойко, затем поворачивается ко мне. «Денис Анатольевич, покажите отцу Александру то, что вы демонстрировали мне в прошлый раз». Поймав мой вопросительный взгляд, поясняет: «Отец Александр знает, что у вас не совсем обычное подразделение и не совсем обычный командир, почему и будет приставлен к вам». «Так, понятно. Замполита или зоркого глаза мне на шею посадить хотят. Ну, может, оно и правильно. Посмотрим, что дальше будет». «Ну что ж, пойдемте». Мы выходим из казармы, отдаляемся на пару десятков шагов и останавливаемся. По дороге я подбираю небольшой камушек и, повернувшись к крайнему окну казармы, кидаю его внутрь и высвистываю тревогу. Валерий Антонович с отцом Александром стоят поодаль и наблюдают за происходящим. Из двери и окон вылетают мои орлы и орлята второго набора. Часть не по форме, кто без фуражки, кто без гимнастерки, но все с оружием. 2 секунды, и все изготовились к стрельбе. Отбой, вводный, привести себя в порядок. Построение через 2 минуты. Подзываю Митяева. «Михалыч, на тренировках хуже получалось 10 секунд. А сегодня что за праздник такой?» «Командир, мы ж тоже не лыком шиты. Как ты вместе с начальством вышел, да еще камень поднял, так оно и понятно стало. Что дальше-то будет, это... к бабке не ходи. Вот я всех по окнам и рисовал». «Ну, вы и артисты». «Как учили?» «Ладно, молодцы. Строй взвод, сейчас нового батюшку представит. И пошагаем на молебен». Отец Александр проводил службу иначе, чем его предшественник. Было видно, что молитва для него не нудная обязанность, не пустой ритуал, доведенный до автоматизма, и поэтому не требующий никаких душевных сил. Он не читал молитву, он действительно молился и за себя, и за тех, чьи души были уверены в его окормление. Мои бойцы тоже это почувствовали. Даже казачонок второго набора Егорка, Егоза и Хулиган, получивший в прошлое воскресенье от меня хорошего командирского леща за попытку помяукать в тон отцу Аресту, повторял слова молитвы с каким-то серьезным, взрослым выражением на лице. После окончания службы наш новый батюшка обратился к группе с проповедью, прочитав небольшое поучение из Евангелия об укрощении Господом бури на море. Он увещевал солдат веровать, что он и среди военных бурь, сражений и походных трудов всегда со своим православным воинством, только надо крепко верить и усердно молиться ему о даровании победы над супостатом. После окончания службы отец Александр в сопровождении Бойко подошел ко мне. «Денис Анатольевич, ежели надобность во мне возникнет, обращайтесь без всяких сомнений». «Благодарю, отче, пока что проблем душевных не возникало». «Ложь есть грех, господин подпоручик, а ложь лицу духовного звания вдвойне. Вижу у вас душевную борьбу и терзание». Батюшка пристально смотрит на меня. «Но не готовы еще вы к разговору. Как сподобитесь, найдите меня».